«Ты с ума сошла?» Уже у себя в кабинете набросился на меня Костя. Отмахнувшись от него, я упала на маленький гостевой диванчик и продолжила смеяться. Все же это было нервное. «Жанна, я тебя обыскался!» — продолжил редактор. «Машины внизу нет, на звонки не отвечаешь». «Я на такси приехала, а ответить не могла. Ну, ты видел, почему?» Из-за долгого смеха голос скрипел, как старый пружинный матрас. «Видел». Костя зарылся пальцами в волосы. «Орлова, ты точно сумасшедшая?» «Нет». Второй раз за утро прорезалась гордость. Идея об увольнении словно крылья за спиной раскрыла. «Да, крейзи в последней стадии». «Он сам напросился». «Он согласовал эфир на вечер. Я уже внес изменения в сетку и с гостьей твоей сегодняшней договорился». На меня будто ушат с холодной водой вылили. «Что? Что слышала? Почему меня не предупредил?» От шока голос окончательно сел. «Сюрприз хотел сделать». Как провинившийся, Костя поджал губы. «Идиот». В том, что он был идиотом, не было никаких сомнений. Я и разубеждать бы не взялась. Но после случившегося в кабинете Генриха нас с ним можно было счесть идеальным дуэтом. Идиот и его напарница-идиотка. Мечта любого радио. Хоть в резюме указывай. Не зная, что сказать в этой ситуации, я похлопала по сиденью дивана. Жопа. Костя тряхнул головой и уселся рядом. С минуту мы молчали, смотрели на стену перед собой с расписаниями и фотографиями, приклеенными прямо на обои. «А как вообще у тебя дела?» Ни с того ни с сего отрешенно спросил Костя. Словно сейчас только оставалось, что вести светские беседы. Я ответила. «Нормально. Только что я сделала все, чтобы меня уволили. Перед этим провела 3 дня наедине с собакой, а до этого я обхватила голову. Переспала с Серебряковым. Знавший меня как облупленную, со всеми моими тайнами и страхами, Костя дернулся всем телом. «С Русланом?» «Ага. Звездец». Оставалось лишь поражаться, как интеллигентно мой лучший друг заменил другое, так и напрашивающееся слово. Меньше недели назад я была главной звездой радиостанции «Лайф». Сверкала на вручении хоккейных премий, строила планы на новую передачу, а сейчас истеричка с подтекшей тушью и, скорее всего, безработная. Все перевернулось с ног на голову, и ведь на Землю не прилетал метеорит, да и аварий никаких не было. Правду говорят, что самые большие перемены происходят в тишине. Ты не замечаешь ничего, плывешь по течению, а жизнь незаметно из-под воль меняет привычное русло. Вначале плавный поворот, потом каменистый уступ, и не успев ухватиться за острую прибрежную траву, ты уже падаешь в холодный водопад. Но прямо сегодня Мисюров ведь меня не выгонит? Вдруг спохватилась я. Костя, видимо, сразу не понял. Посмотрел на меня, как на призрак, и лишь потом ответил, «Эденберг 8 часов не высидит. Он во время марафона всех достал своими переработками и нытьем про сидячий образ жизни. А меня от тебя сегодня неким». Я сощурилась. Может, мой водопад уже и маячил на горизонте, но до чертиков не хотелось падать еще ниже. «И Алла?» — продолжила допрос. «Ради которых Генрих на прошлой неделе двигал мой эфир, не прилетит на голубом вертолете». «Алла в Москве. Мисюров там второй офис открывает. Я же тебе об этом уже рассказывал». Тайну о том, каким местом всегда слушаю фоновый трёп, я не стала раскрывать. «Значит, вечер мой». Не рассиживаясь дольше, я спрыгнула с дивана и полетела к зеркалу поправлять макияж. «Пока да. Вернее, я так думаю». «Ну, раз мой, тогда мы еще повоюем». Обычно, когда меня прихватывал острый приступ активности, Костя старался мягко, но настойчиво гасить его. С моим взрывным характером не представляю, как справлялась бы сама. Но сейчас Костя почему-то молчал. Он только смотрел на меня внимательно, будто сканируя, но вслух не проронил ни слова. Это я сочла высшим благословением делать все, что посчитаю нужным. «Держись, Лайф!» Скопившаяся за 3 дня ничего не делания энергия рвалась наружу. «Костя, после эфира едем в ресторан. Платье у меня здесь в шкафу есть, так что закончим и вперед». «А может, по старинке? После боя баньки и проснуться знаменитой?» Судя по складке между бровей, моему редактору идея отправиться кутить не очень понравилась. «Не хочу просыпаться знаменитой». «Хочу знаменитой засыпать». Поставила точку в беседе я и решительно двинулась готовить новые вопросы сегодняшней гости.